я, размышляя про себя. Момо подошла к самой кромке воды, осторожно потянула носом воздух, посмотрела на уток, но даже не тявкнула. Просто постояла, словно отдавая дань месту. Я достал из кармана телефон и начал снимать. Не постановочно, а просто ловя мгновение. Крупным планом захватил Момо, уткнувшееся носом в знакомый дуплистый пень у тропы, ее любимое место для интенсивного обнюхивания. Солнечный луч пробился сквозь листву, подсвечивая ее морщинистый лоб и серьезные глаза. Общим планом отлично вышла Момо, несущаяся по узкой тропинке между кустами сирени, когда ее уши и складки пижамки развивались на бегу. Она бежала не куда-то, а просто так, от радости движения по знакомой земле. Истинный самурай. Нет цели, есть лишь путь. Отдельным снимком снял ее лапы, уверенно ступающие по влажной земле тропы, оставляя знакомые следы, которых больше не будет здесь завтра. — Ну что, девочка? — тихо сказал я, выбирая телефон и присаживаясь на корточки. Момо тут же подошла, тычась носом в мою ладонь, требуя ласки. Я почесал ее за ухом в любимом месте. — Запоминай. — Больше мы сюда не придем. Голос был мягким, но в нем проскакивала грусть. — Новый парк будет больше и зеленее. Я говорил больше для себя, пытаясь смириться с переменами, которых так ждал. Мы еще немного постояли так, в тишине утра, нарушаемой лишь пением птиц и далеким гулом просыпающегося города. Я вдохнул полной грудью запах старого парка, этой смеси запахов травы и влажной земли, а затем аккуратно встал. «Ладно, солнышко, нам пора», — произнес я с грустью в голосе. Момо смотрела на меня, внимая каждому моему слову. «Бабушка ждет с завтраком, а там и Каору скоро приедет». Момо тронулась с места, но на этот раз не побежала вперед, а шла рядом, плотно прижимаясь к моей ноге. Ее теплый бок ощущался даже через ткань джинсов. Она шла, оглядываясь по сторонам, но уже без прежнего азарта исследователя, словно прощаясь. Прощаясь с каждым деревом, каждым кустом, каждой знакомой кочкой. Дорога назад показалась гораздо короче, и вот уже на пороге нас ждал аромат свежего риса и миса. Сато-сан выглянула в дверь, улыбаясь. — А вот и наши путешественники. Заходите, заходите, чайник уже свистит. — Так понимаю, Сато-сан караулила нас возле двери. — Каору тоже скоро будет. Она взглянула на Момо в пижамке и тихонько рассмеялась. — Настоящая домашняя принцесса. Момо, услышав, что к ней обращаются, забыла о грусти парка и весело затопала на кухню, оставляя на чистом полу крошечные влажные следы от утренней росы. Я посмотрел ей вслед, потом обернулся, бросив взгляд на лестничную площадку. В груди слегка щемило, но это было лишь мгновение. Одна глава закрыта. А впереди новая квартира, новые тропинки, новые запахи. И Момо рядом. А значит, я уже не одинок в этом мире. Глава 9. Судя по накрытому столу, все утро у моей соседки прошло в приятной суете. Запахи с кухни манили, и не только меня. Момо на этот раз в одном ошейнике. Пижамка была бережно сложена с моими вещами, как сказала Сато-сан, на память. Важно расхаживал под кухонным столом, проверяя, не упало ли что вкусненького. Сам же я периодически поглядывал в окно в ожидании Каору, тот, что, в общем, неудивительно, несколько задерживался. Наконец к нашему дому подъехало такси, из которого в припрыжку выбежал наш опоздун или опозданец роли не играет. Вместо вырвиглазного прикида он был весьма демократично одет в синие джинсы и серую майку. Отлично. И бабулю не испугает, и не уделается на моем переезде. Хотя, сказать по-честному, те несколько коробок вещей, что остались после двойной ревизии, я мог оттараканить и сам. «Канека-кон!» — поприветствовал меня, войдя в квартиру. Вид у него был несколько замученный, видимо, в предвкушении столь нелюбимого физического труда. Но когда он увидел Момо, выбежавшую навстречу с довольным фырканьем, его лицо смягчилось. «А вот и главный участник переезда! Готова к труду и обороне?» Он присел, позволив Момо обнюхать протянутую руку. Та благосклонно ткнулась носом в ладонь и даже позволила почесать себя за ухом. «Она больше готова к обороне дивана», — усмехнулся я, чувствуя, как напряжение последних дней начинает наконец меня отпускать. «Спасибо, что приехал. Садакун, ты меня этим очень выручишь». — Пустяки! — отмахнулся Каору, поднимаясь с колен. — Бабушка приказала, я выполню, — шутливо произнес он. — Да и это хороший повод встретиться с тобой. Наше последнее рандеву, мягко скажем, не удалось. В его глазах мелькнула усталость, намекающая, что в его мире Вален не все гладко. Он посмотрел на Сатаки и Йоку, стоявшую в дверях. — Привет, бабуля! — сказал он просто, тепло и без лишнего пафоса. Они просто обменялись взглядами, полными молчаливого понимания. Из случайного разговора с соседкой я узнал, что они каждый вечер подолгу общаются по видеосвязи, наверстывая годы разлуки. После такого сытного и вкусного завтрака заниматься транспортировкой своих пожитков, мягко говоря, желания не было. Но и откладывать долгий ящик я не планировал. Поэтому спустя полчаса неторопливых разговоров по жизненных пустяках я с нарочитым кряхтением поднялся, поблагодарил хозяйку и направился к двери. Каору с грустным лицом был вынужден последовать за мной. Зайдя в мою квартиру, Каору бегло оглядел ее и произнес. «Ну что ж, довольно мило». С иронией произнес он и добавил, и компактно. «Ага, и удобно», — съязвил я, как хомяку в стеклянной банке. Мое жилище было практически пустым, немногочисленная старая мебель не в счет. Однако дух обжитого дома еще не выветрился до конца. Тонкие нотки старины, пыли и прочих невкусных ароматов висел в воздухе. Сколько я ни старался, вытравить его у меня не вышло. Слишком долго мое прежнее альтер-эго тут свинячило. «Как ты тут вообще жил?» — Каору все-таки не выдержал. «Тем более с собакой!» «Комфортно», — ответил я, — «и очень уютно. Но в последнее время нам стало катастрофически не хватать места. Могу приложить тебя вместо себя, пока управляющий никому ее не сдал. Их бабушке поближе». «Нет-нет», — парень замахал руками, словно пытался взлететь. «Знаешь, я лучше поезжу. В этой, извини меня, капсуле для сна у меня разовьется клаустрофобия». «Клаустрофобия?» — переспросил я с серьезным лицом. «Это боязнь Санта-Клаусов?» «Очень смешно». Каору скорчил обиженную мину. «Правда, никак не возьму в толк, что ты только сейчас решил сменить место жительства. Хотя эту недоквартиру правильно обозвать арт-объектом и водить сюда экскурсии строго по одному». Он захохотал. «Спасибо за столь рациональное предложение», — ответил я. «Но у меня уже есть работа. Во всяком случае, пока». «Что-то не так?» Парень посмотрел на меня, и в его глазах я заметил беспокойство. «Я думал, у тебя там все схвачено». «Относительно», — успокоил я его. «Не желаю посвящать кого бы то ни было в свои проблемы. Сказывались старые привычки прежнего меня. Тяжелая неделя выдалась, только и всего. Может, даже наградят в понедельник. «Ну, я рад за тебя!» Его лицо моментально расплылось в улыбке. «Такими темпами скоро в совет директоров пригласят!» «Твои бы слова!» — негромко сказал я. «Но хватит уже сотрясать воздух, пора за работу!» Погрузка шла по плану, пока не встал вопрос о транспортировке сокровищ Момо, в особенности ее новой утки. Она решила, что этот стратегически важный объект должен ехать исключительно под ее личным контролем, желательно в машине на коленях. Как только я попытался аккуратно положить утку в коробку сокровища, Момо издала возмущенное «вуф» и схватила игрушку за хвост. «Момо, отдай! Это же твоя утка, и мы ее с собой забираем!» Я осторожно потянул утку к себе. Момо уперлась всеми четырьмя лапами в пол, зарычав глухо, но без злобы. Это был принципиальный спор. Ее бульдожья морда выражала непоколебимую решимость. «Нет, она едет со мной! Сейчас же!» Каору, выносивший сумки, остановился, наблюдая за сценой, и достал телефон. «Продолжайте, не стесняйтесь. Это просто бесценные кадры». Он, как заправский оператор, выискивал лучший ракурс. «Это будет доказательством того, что ведущий специалист отдела логистики корпорации Валлен не может договориться с бульдогом о способе доставки одной резиновой утки». Я, краснея от смеха и усилий, попытался аккуратно разжать челюсти Момо. «Девочка, ну, пожалуйста, она же в коробке поедет, ты ее там сразу найдешь». Момо отвечала яростным мотанием головы. Утка жалобно пищала в такт. В конце концов я сдался. «Ладно, ладно, бери свою игрушку, но только в машине и только если не будешь мешать дяде-водителю рулить». Момо, почувствовав победу, тут же отпустила утку, подобрала ее аккуратнее и гордо проследовала к выходу, бросая на меня взгляд победителя. «Ну вот видишь, надо было сразу согласиться». Каору, все еще хихикая, закончил запись. «Материал для ежегодного корпоратива», — он вытирал слезы из глаз, — «переговорные техники от Конека». Успешный кейс отработки возражений с бульдогом. Коллеги обзавидуются. Пока Каору относил вещи в машину, я сделал последний обход опустевшей квартиры. И тут, за отодвинутым шкафчиком, я обнаружил очередной окаменевший кусок чего-то темно-коричневого, твердого как камень и покрытого пылью и паутиной. Я осторожно поддел это ногой. «Боже правый!» — пробормотал я. «Это похоже на бутерброд. Сколько же лет он тут живет? Или же десятилетий?» «А что у тебя там?» В этот самый момент в квартиру вернулся Каору. «Ты и клад нашел?» — поинтересовался он, осматривая находку из-за моей спины. «Скорее экспонат для музея естественной истории моей неаккуратности». С гримасой отвращения сказал я, пиная окаменелость в сторону мусорного пакета. «Меловой период, эпоха лени и раздолбайства». «Жаль, не успел сфотографировать», — Каору покачал головой. «Это был бы отличный компромат на нового директора». Он окинул пустую комнату глазами и добавил. «Знаешь, несмотря на ароматы и артефакты, здесь было свое очарование». «Минимум квадратных метров, минимум проблем с уборкой». Я тоже оглядел голые стены, пятно на обоях, небольшое окошко, испытывая не ностальгию, а скорее странное облегчение. Проблем с уборкой тут действительно не было, потому что убирать было нечего и негде. И секунду подумав, и некому. «Ну что, — сказал Юра Гагарин, — поехали!» И я захлопнул дверь своей капсулы без сожаления. Новое жилье встретило нас солнечным светом, льющимся через большие окна и легким запахом свежей краски и чистоты. Мама, выпущенная из машины, с триумфально зажатой в зубах уткой, ринулась исследовать территорию. Паркет в прихожей оказался для Персика неожиданно скользким. Ее первый рывок вперед закончился комичным разъезжанием лап в разные стороны и удивленным «воф». Она осторожно встала, посмотрела на пол с подозрением, потом медленно, как пингвин, переставляя лапы, пошла дальше, забавно пошатываясь. За неполные 5 минут она успела нырнуть под пока еще пустой обеденный стол, обследовать все углы в гостиной, заглянуть на балкон, полностью закрытый, не то что тот в элитном небоскребе, и даже попыталась залезть в пустую ванну, но так и не смогла преодолеть высокий борт. Обнаружив свое одеяльце, аккуратно принесенное мной в первую очередь, Момо с достоинством устроилась на нем посреди гостиной и начала методично убивать утку, радостно похрюкивая при каждом писке. Каору, поставив коробку с книгами в углу будущей гостиной, оглядел пространство. Светлая комната, высокие потолки, вид из окна на зеленый сквер, его взгляд сразу стал профессионально оценивающим. «Серьезное жилье, Канека-кун», — произнес он наконец, и его голосе зазвучало, если не осуждение, а искреннее удивление. «Однако не каждый логист Валлен, пусть даже ведущий, может себе такое позволить в одиночку». Он изучающе посмотрел на меня. «У тебя скрытые таланты к переговорам о зарплате? Или логисты нижних этажей получают больше, чем я думал?» Вопрос висел в воздухе, легкий, но с острым кончиком. «Наследство», — довольно размыто ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Наконец-то оформили все дела после смерти родителей. Долгая была волокита, и повезло с моментом, как раз перед переездом», — сказал я, стараясь сделать это непринужденно, и про себя добавил. «И отчасти благодаря долгу клану Мураками». Каору медленно кивнул, но явно не купился до конца, но и давить дальше не стал. «А, повезло, не то слово. Место хорошее». Он подошел к окну и посмотрел вниз. «И сквер для выгула видно. Момо точно оценит». Его тон был нейтральным, но я уловил по голосу, что он понял, что тема закрыта, и переключился на практическое. «Да у тебя одна кухня, как вся твоя прежняя квартира!» В этот момент Момо, увлекшись игрой с уткой, случайно задела Каору когтем за лодыжку, оставив едва заметную царапину. Крови не было, лишь красная полосочка на коже. «Ай! Я поцарапался!» Каору, заметив царапинку, естественно, впал в панику. «Это же бульдог! У нее слюни! Бешенство, столбяк, гангрена!» Бросив все, он начал лихорадочно гуглить симптомы на телефоне. «Каору! Она привита!» Я попытался успокоить его, но в его мнительности я уже успел убедиться. «Это царапина, меньше, чем от кошки!» Увы. Но Каору уже звонил в ближайшую ветклинику. Один из минусов угла, все найдется. Истерично описывая нападение огромного свирепого бульдога. Сама виновница этого кипиша мирно посапала на своем одеяльце. К моему удивлению, через 20 минут у подъезда остановилась машина ветклиники «Доктор Мяу» с логотипом кошечки в докторском чепчике. Ветеринар, молодая, но очень серьезная девушка с полной сумкой оборудования озвучила нам, что приехала на экстренный случай нападения агрессивного животного. Осмотр Момо, которая радостно виляла тем, что у других называют хвостом, и тыкалась носом в сумку, как и царапины Каору, занял пару минут. Ветеринар намазала царапины Каору йодом для успокоения нервов, скорее всего, и выписала Момо новую игрушку-пищалку, как жертве несправедливых обвинений. Я расплатился за вызов, краснея от стыда и думая, почему же я еще вчера не отказался от этих золотых рук. Девушка быстро покинула нас, едва сдерживая смех. — А вот видишь! — Каору с важным видом показал мне полоску йода на лодыжке. — Теперь я защищен! Я промолчал, не желая рушить воздушные замки моего, по сути, единственного друга в этом мире, если не считать его бабушки. В суматохе постоянного открывания дверей в новую квартиру при заносе вещей Момо ухитрилась выскользнуть на лестничную клетку, где ее драгоценная утка упала в темное пространство лестничного пролета. Девочка с ужасом увидела, как ее добыча ускользнула из ее лап и бросилась в погоню с душераздирающим лаем. Я бросил сумки на пол, к счастью, там не было ничего хрупкого, крича: «Момо, стой!» Каору, который был ближе к двери, кинулся за собакой с воплем: «Утка! А, лови утку!» Начался безумный спуск вниз. Момо мчалась впереди, лай, поскальзываясь на кафеле на поворотах. Следом унесся Каору, пытавшийся перепрыгивать через ступеньку и постоянно из-за этого спотыкаясь. Замыкал эту процессию я, хватаясь за перила и боясь, как бы кто из впереди идущих не навернулся. Мы практически одновременно оказались на площадке первого этажа и увидели, как наш приз поднимает молодая симпатичная девушка, изумленно глядя на нас. Увидев незнакомого человека, да еще со своей собственностью, Персик принялась скакать возле нее и требовательно лаять. «Утка, она собакина!» Задыхаясь, выдавил из себя Каору и, осознав, какую ересь несет, густо покраснел. «Вот!» «Интересные у вас развлечения, новоселы!» — удивленно ответила девушка. «Меня зовут Арайя Асука. Я живу на третьем этаже, очевидно, над вами», — сказала она и протянула игрушку собаке. Момо вмиг прекратила лаять, села на пятую точку и принялась буравить своими глазками на выкате нашу, как оказалось, соседку. «Очень приятно», — произнес я, слегка поклонившись. «Канека-джун, а это моя Момо». «А я?» — прошептал мне Каору, не сводя глаз с девушки. — Я же лучше, чем собака. Конечно, не стала спорить, и лишь помог Сато подняться и отряхнуться. Сато Каору — мой друг и лучший ловец бульдогов в этой части света. — Очень приятно, — произнесла она. Мы расступились, и она быстро поднялась по лестнице. — Пошли, бегуны! Мне пришлось толкнуть Каору, а то он завис, бедолага. Пора закругляться. Проходя мимо почтовых ящиков, я заметил в своем какой-то конверт. Любопытно, кому он адресован. О своем переезде я никому не говорил, за исключением семьи Сато и Фудзивары. Конверт был без марки, и в нем находились ключ и короткая записка. «От кладовой в цоколе. Забыли сразу отдать. Удачи!» Что ж, тоже неплохо, но ее посмотрю несколько позже. Моего скромного багажа и на все это пространство не хватит. Когда последняя коробка с сокровищами Момо заняла свое место в углу, а матрас был разложен посреди пустой спальни, наступило ощущение покоя. Пустовато, но это ненадолго. «Ну, вроде все», — спросил Каору, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Твой базовый лагерь разбит, дальше уже остается заниматься обустройством». Я подошел к нему и остановился, опираясь на дверной косяк. Мышцы приятно ломило от нагрузки. «Сатакун, спасибо тебе, что меня выручил», — поблагодарил я его. «Без тебя я бы возился до вечера. Как насчет отметить новоселье на следующих выходных?» Я кивнул в сторону похрапывающей собаки. «Ее величество будет рада видеть своего дядю Каору». «Конечно, я только за». Каору улыбнулся, хотя и несколько вымученно. «Ученые не отличаются крепким здоровьем, как я посмотрю. И как у них сил хватает гвозди микроскопом забивать, ума не приложу». «Как я могу отказать тебе? Договорились. Дай знать, когда быть». «Обязательно», — я проводил его до двери. В голове пронеслось: «Надо бы и Фудзивару позвать, и Сато-сан тоже». Я привязался к этой старушке. Закончив раскладывать вещи, я сел за кухонный стол, который был практически единственным пока предметом мебели. Перед собой выложил свои артефакты — часы и хронограф и блокнот отца. Его страницы были испещрены сложными формулами, схемами и отрывочными записями на японском и английском, местами даже встречалась латынь. Отдельные фразы были зачеркнуты, некоторые, наоборот, подчеркнуты с такой силой, что вдавленный след распространялся на несколько следующих листов. Рядом стояла чашка с уже остывшим чаем. Я почти сразу про нее забыл. Сейчас все мое внимание было обращено к самому гаджету. Пора было открыть его секреты, но я все не мог понять, с какой стороны к нему приблизиться. Наконец, решившись, я открыл записную книжку, специально приобретенную для этого, и аккуратно вывел «Хронос. Анализ событий». Перелистывая в который раз страницы, в голове крутилась мысль, что истина где-то на поверхности, и нужен лишь еще один шаг, чтобы вскрыть эту головоломку. Начал записывать все, что касалось часов за то время, что они были у меня, и, кажется, понял, как разгадать эту задачку. Глава десятая. Сначала положил перед собой хронограф. Ничего особенного для постороннего взгляда. Разве что, кроме странных символов рядом с цифрами и едва уловимого искажения по краям стекла. Того самого второго экрана, невидимого при блокировке. Я провернул функциональную кнопку вокруг оси, услышал тихий щелчок, экран исчез. Кнопка замерла. Еще оборот, снова щелчок, искажение вернулось, кнопка вновь готова к нажатию. Простейшая, но жизненно важная защита от случайной активации. Вот только что были не просто часы, скорее артефакт, наследство, оружие и проклятие в одном эргономичном корпусе диаметром в 5 сантиметров. В сторону пока отложил потрепанный блокнот отца. Его формулы казались сейчас слишком непостижимыми иероглифами, особенно на фоне той реальной, кровавой цены, которую пришлось в итоге заплатить моим родителям. Пора было разложить по полочкам то, что я знал о проекте «Хронос», не для науки, а ради собственного выживания. Принцип работы был на первый взгляд прост, как детская игрушка, и одновременно с этим чудовищен и нереален, так как осуществлял вмешательство в саму ткань времени. Нажатие кнопки было равно сохранению мира, и это была не метафора. В момент щелчка, в ту же секунду, когда дрожал воздух и стучало в висках, устройство фиксировало словно абсолютный снимок. Не только моего физического и ментального состояния, но и всего окружающего пространства в радиусе... Черт, а я даже не знаю, на каком. Это была некая контрольная точка. Момент здесь и сейчас, замороженный в кристалле кремния, или на чем там еще работает эта штуковина. Пирожок в руке водителя грузовика. Траектория дождевой капли, нейронные импульсы в мозгу прохожего. Все это будто упаковывается в мгновение ока. По крайней мере, в моей голове это укладывалось именно так. Потом следует этап проживания черновика, назовем это так. После создания контрольной точки я существую словно своеобразной песочнице. Время течет обычным ходом, я могу действовать, ошибаться, рисковать, но это черновик. Предел этого черновика и есть тот самый лимит времени. Изначально жалкие 5 минут после обновления подросли до 10. Величина непостоянная, привязанная то ли к уровню заряда, то ли к загадочному слову «энтропия». А дальше следует процедура отката, стирания реальности. По истечению лимита времени или по моей воле из-за досрочного нажатия происходило чудо и кошмар одновременно. Мир опять замирал. Дождь становится хрустальным частоколом, как при первом использовании, например. Звуки глохли. Следом накрывал воздушный удар и мгновенная темнота, после которых я снова оказывался на контрольной точке, физически в том самом состоянии, что и был ранее. Психически я помню все, весь тот прожитой отрезок, со всеми ошибками, болью, триумфами, но для мира ничего этого еще не было. Грузовик не сбил меня и ММО, старушка не уронила кофе, я не выиграл миллионов на скачках. Реальность откатывается назад, как пленка в кинопроекторе, сохраняя воспоминания только у меня, оставляя единственным свидетелем отмененного будущего. Но этот откат не просто телепортация без последствий. За это насилие над пространством и временем я расплачиваюсь своим здоровьем. Приходящие отходники — это не просто дурнота. По первости возвращение сопровождалось легким головокружением. Потом пришла тошнота и слабость, носовые кровотечения, да как-то раз я вообще еле смог устоять на ногах. И эта интенсивность растет, независимо от того, прожил я весь лимит или вернулся досрочно, пусть и через 10 секунд. Стоп. Ну так я, допустим, не пробовал. Сделаем соответствующую отметку в блокноте. Правда, становиться подопытной мышкой для самого себя желания не было. Но то, что был важен сам факт возврата, в этом я точно уверен. Как в ролевой игре какой-нибудь. Нажал кнопку, лови минус. Важен сам акт отката. Нажал кнопку возврата, получил дозу урона. После каждого такого черновика устройству требуется время на восстановление, условно время перезарядки. Изначально нужны были сутки, но после ряда использований скатилось до 20 часов. В аттракцион невиданной щедрости я не верю, да и нелогично оно, а значит, это не улучшение, а вполне себе тревожный звоночек. Еще этот странный пункт. Текущий уровень энтропии 1,2. Что сие за зверь, ума не приложу. Гуглить матчасть дает немногое. Есть невнятное определение в Вики по поводу меры хаоса и же с ним. Но тут мое гуманитарное образование дает сбой. И почему я по стопам родителей не пошел в том же направлении? Хотя и сам в прошлой жизни не тяготел к точным наукам. Ладно, негоже отвлекаться. Я до сих пор точно не знаю, что у меня, Джокер в рукаве или граната без чеки в кармане. Что если хронограф для создания контрольной точки и отката локально снижает энтропию, будто замораживая состояние системы? А при возврате этот накопленный порядок сбрасывается взрывной волной хаоса, которая бьет по самой сложной и уязвимой системе в зоне действия, по моему организму. Чем чаще я пользуюсь часами, тем больше хаоса накапливается и тем сильнее удар при откате. Уменьшение времени перезарядки с суток до 20 не подарок, а признак того, что система деградирует, хуже гасит этот хаос, и он быстрее прорывается в мое тело. Отказ от использования — единственный шанс дать системе и себе передышку, снизить базовый уровень хаоса. Новая пометка о необходимости проверить. Хронограф не машина времени, это скорее ластик для реальности. Им можно стереть ошибку, но нельзя создать что-то принципиально новое из ничего. Каждое стирание оставляет грязный след на моем здоровье и, возможно, на самой ткани мира. Энтропия? Я немного подсел на эту возможность, как на наркотик. Но цена растет экспоненциально. Скоро придется выбирать, отказаться от суперспособности или заплатить за следующее исправление невыносимую цену. Я посмотрел на Момо, мирно посапывающую на диване. Она не помнит, как ее чуть не размазал грузовик. Для нее этого не было, но для меня было. И цена за ее спасение уже внесена в копилку моей энтропии. Остается надеяться, что холмы гармонии принесут не только покой Момо, но и время мне, время, чтобы найти способ остановить эту спираль саморазрушения, пока часы не остановились навсегда, или пока не остановился я. Солнце било в огромное окно моей новой квартиры в холмах гармонии с такой назойливой яркостью, что хотелось зашторить весь мир. Мир, сущность которого я мог переписать, пережить заново, хоть и платил за это кровью, причем буквально. Слабый металлический привкус еще долго потом преследовал меня после возврата, а в висках пульсировала знакомая навязчивая боль, побочные последствия отката. Я неторопливо мерил комнату шагами. На столе, заваленном вещами после переезда, валялись те самые часы, 5 сантиметров холодного металла и стекла, вмещавшие в себе целую вселенную парадоксов и мой личный ад. Рядом пристроился блокнот отца, чьи страницы, испещренные формулами, которые поначалу казались ключом к тайне, теперь напоминали лишь шифр, разгадываемый ценой моей собственной плоти. Я сглотнул комок тошноты, возникший не от вчерашнего ужина из подручных продуктов, а от навязчивых воспоминаний событий, которых не было. Не было для мира, но не для меня. Но я-то помнил каждое со всеми деталями. Скрипом тормозов грузовика, липким пятном кофе на коже, азартным гомоном ипподрома и той слабостью, которая сопровождала меня потом. Рядом со мной, на теплом пятне солнечного света, кряхтя перевернулась на спину Момо. Ее бульдожья мордочка, вся в складках, выражала блаженное безразличие к временным парадоксам. Она лениво помахивала обрубком хвоста, уставившись на меня черными, как пуговица, глазами. — Папка, чеши пузика, и не теребонькой эти свои дурацкие штуки! — казалось, говорил ее взгляд. Я опустился на корточки, зарылся лицом в теплый волосатый бочок собаки. Момо буркнула что-то безусловно одобрительное и засопела мне в ухо. — Что делать, персик? — прошептал я. — Сидеть и ждать, пока эта штука, — я кивнул на часы, — уничтожит меня изнутри? Или попытаться понять? Понять, сколько у нас времени, как это работает, и есть ли способ это остановить? Момо ответила громким зевком, демонстрируя ряд кривых зубов. Ее ответ был предельно ясен. «Чеши пузико!» Но я поднялся. Адреналин заструился по моим венам. Это был азарт игрока в русскую рулетку, ставящего на кон самое ценное, что у него есть. Сегодня я единственный доброволец в эксперименте, сколько циклов выдержит человек, прежде чем время перемерит его кости. Итак. Объект исследования — хронограф. Методология — метод научного тыка, предельно рискованный, граничащий с самоубийством. Цель – выяснить истинную правду об энтропии, времени перезарядки и той цене, которую требует каждый щелчок. Испытуемый, он же подопытный кролик, он же ваш покорный слуга. Единственное оборудование – часы в моей руке. Образец опытный, вероятнее всего, единственный в своем роде, оттого еще более ценный. Наблюдатель, она же единственный член команды Момо, скептически дожевывающая последнего лососевого хрустика. Взяв агрегат в руки, я черкнул в своем блокноте заголовок «Стресс-тест» и рядом поставил время 10:00. «Поехали!» — хрипло произнес я, не сводя глаз циферблата. Момо, почуяв неладное, насторожилась, а ее черные глаза прищурились. Солнечный луч, пробившийся сквозь листву клена, упал точно на центр стола, у которого я сидел, застывший, словно статуя. Пальцы правой руки сжимали холодный корпус хронографа так сильно, что костяшки побелели. Левый непроизвольно вцепился в столешницу, возле которой насторожилась персик, словно почуяв напряжение хозяина. В ушах стоял гул собственной крови. Щелчок. Воздух не дрогнул. Он будто схлопнулся, как воздушный шарик, резко и болезненно сжав барабанные перепонки. В висках не просто застучало, скорее забил кузнечный молот, отдаваясь эхом в каждой кости черепа. На миг мир вывернулся. Зелень деревьев в окне стала кислотно-желтой, голубое небо насыщенно-фиолетовым. Итак, контрольная точка зафиксирована. 10 минут черновика начали свой отсчет. Момо взвизгнула, а ее шерсть на загривке стала дыбом. В этот момент я не думал, просто действовал на чистом адреналине и научном фанатизме. Правая рука, почти без участия сознания, дернулась, палец нажал на ту же кнопку. Вновь раздался щелчок. На этот раз не было накрывающей темноты, скорее произошел резкий провал. Небо не просто погасло, его словно сорвали, как тряпку, обнажив черную, беззвездную пустоту, такую леденящую и мертвую. Звуки парка в открытом окне, детский смех, вдалеке пение птиц, не утихли, их будто вырвали из реальности с хрустом рвущихся струн. Мое тело не перенеслось, его будто швырнули на диван с такой силой, что мебель жалобно захрипела. Воздух не ухнул в ушах. Эта раскаленная игла вонзилась в оба слуховых прохода одновременно. Стоит зафиксировать свои наблюдения. Начнем с физиологических параметров. Тошнота. Ну, оставим такое определение, хотя это был настоящий кислотный вал, поднявшийся с самого желудка и обжегший горло. Я судорожно сглотнул, боясь неожиданного извержения. Пронесло это уже хорошо. Итак, по ощущениям 7 из 10, можно записать. Только сейчас заметил, как сильно дрожат мои руки. Что отметить следующим пунктом? Пожалуй, головокружение. Оно преследовало меня каждый раз при использовании гаджета. Значит, подобное состояние также присуще моему скачку. Первые мгновения я держался руками за подлокотник дивана. Зрение расплывалось. По краям поля зрения мир был затянут темной пульсирующей пеленой. 5 из 10. Хотя нет, думаю, 7 из 10. Оценки, конечно, сугубо субъективные, но иного варианта я сейчас не видел. Слабость? О да, тут не имело места просто человеческая усталость. Скорее, речь шла о саботаже собственных мышц. Руки-ноги ватные. Майка на спине моментально стала мокрой. Ощущение, что меня переехали. Я едва держался, чтобы не сползти на пол. Колени — 0 из 10, — мелькнула идиотская мысль. Кровь? Нет, но, вернее сказать, пока нет. Но в носу появилось знакомое коварное тепло, как будто там зажгли крошечную спичку. — В следующий раз оттуда пойдет кровь, — прошипел внутренний голос. — А может, и что-то еще? Взгляд скользнул по циферблату. Надпись вспыхнула кроваво-красным, будто предупреждение на приборной панели обреченного корабля. Остаток лимита — 9 минут 53 секунды. Цифры казались насмешкой. Я отдал 7 секунд жизни. За что? Обратный отсчет начался. Сколько же сейчас потребуется времени для полного отката системы? 20? А нет, столько и было. Пожалуй, 18 часов. Таймер время покажет, но позже. Я еще не закончил. ВП начал отсчет. Сколько? 20 часов, меньше. Таймер в скрытом меню покажет позже. Сейчас только страх и цифра 9:53, жгущая сетчатку. Персик больше не жевала, только смотрела. Ее черные, обычно лениво-добродушные глаза были широко раскрыты и полны животного, первобытного ужаса. Шерсть на спине еще не улеглась, но она не лаяла, лишь поскуливала, тихо, но пронзительно, как щенок, потерявший мать. Ее лапы подрагивали. Она не видела, но, должно быть, чувствовала этот временной разрыв. Словно видела, как меня вырвало из прежней реальности и после рывком вернула обратно. Сквозь пелену боли проскакивали следующие мысли. Гипотеза подтверждена. Пусть жестко и топорно, но я теперь увидел, что факт отката несет за собой фиксированную дозу урона хаосом. Неважно, прожил ты 10 минут или 7 секунд, цена одна. Урон единственному участнику. Надо успокоить маму. Объяснить, как человеку, увы, не выйдет. Я с трудом оторвал руку от стола, его крышка оставила на ладони красные полосы от углов. Тише, маленькая, тише, все прошло. Голос срывался на хрип. Момо рванулась к руке, уткнулась носом в ладонь, заскулила еще громче, тычась всей мордой. Не для ласки, лишь для подтверждения, что хозяин настоящий и что он здесь, рядом. В блокноте дрожащей рукой я вывел. Эксперимент номер 1. Использованное время примерно 7 секунд. Состояние. Тошнота 7 из 10. Головокружение 7 из 10. Слабость критическая. Момо. Шок. Сбоку пометил. Проверить, что она видит. И большой знак вопроса на полях. Ниже большими буквами написал. Вывод. Экономия времени в черновике не влияет на побочные последствия. Сам факт цены отката есть константа. Платит наблюдатель. Слово «наблюдатель» я подчеркнул 3, до дырки в бумаге, прежде чем остановился. Солнце светило по-прежнему ярко. Вдали слышен был детский задорный смех, и птички довольно щебетали на ветвях. Мир снова вернулся в норму, хотя лишь я понимал, что он никогда не станет прежним. Во всяком случае, для меня. Я позволил себе 7 минут отдыха. 7 минут, за которые тошнота отступила, а в ногах снова появились силы хотя бы встать. Момо улеглась у моих ног, но она не спускала с меня своих больших глаз, которыми она отслеживала каждое мое движение, каждый жест. Цифра для меня во времени зарядки пока не изменилась, но так и я практически не использовал доступный мне лимит. но что-то мне подсказывало, что уменьшение срока перезарядки не есть благо. Скорее, это как трещина в плотине. Плотине времени, через трещину, в которой хлещет хаос. И на его пути неизменно остаюсь я. Как и любая гипотеза, эта мысль также требовала проверки. Я медленно поднялся, ноги хоть и не подкашивались, но их ощутимо потряхивало, и путь на кухню занял гораздо больше времени, чем часом ранее. Опрокинув в себя пару стаканов студеной воды, мне заметно полегчало, а значит, пора экспериментировать дальше. Снова раздался щелчок. Вместо ожидаемого воздушного хлопка, словно бы раздался всхлип, короткий и болезненный, как стон умирающего. Воздух зашевелился, словно кишащий невидимыми насекомыми. Момо взвизгнула так неожиданно и пугающе, что я сразу наклонился над ней и взял ее на руки. Она испуганно смотрела на меня, но не произнесла больше ни звука. «Пора», — решил я и повторно нажал на кнопку. Сейчас было ощущение, что весь мир сжали до размеров горошины, иначе как объяснить то немыслимое давление, которое я испытал на себе при возвращении? Мне словно раздавило легкие, выдавливало глаза, я не смог даже усидеть на диване и съехал на пол с грацией мешка с картошкой. Меня словно переживали и выплюнули. Стоило мне подумать о таком сравнении, как все содержимое моего желудка резко вышло наружу. Кислота, желчь — все это выплеснулось из меня, обжигая горло, которое разгорелось адским огнем. Я нашел в себе силы поставить плюсик моей чрезмерной мнительности, если бы я перед самым началом эксперимента не поставил тазик под ноги. Это бы стало фиаско. 8 из 10, или даже 10 из 10. Да, определенно. Головокружение? Молодежные вертолеты сменились падением в бездонный колодец. Темнота смыкалась надо мной, пока полностью не накрыла от меня любые проявления света. На несколько секунд я ослеп. Полностью снова указать, что ли, 0 из 10. Я продолжил лежать без движения. Силы возвращались ко мне не полностью. На мгновение вообще показалось, что меня разбил паралич. Однако то был всего лишь временный эффект. Кровь из носа медленно потекла, и мне потребовалось немалых усилий, чтобы остановить ее. В странице, на которую попала капелька крови, я вывел «Эксперимент номер 2». Использовалось 2 минуты из лимита. Время перезагрузки снова не изменилось. Состояние. Рвота, слепота. Временно. Паралич. Временно. Частота использования в пределах одного лимита увеличивает мощность обратного удара по состоянию. Я нашел, наконец, себе силы встать и, пошатываясь, вышел на балкон. Чистый свежий воздух с небольшим ветерком за пару часов привели меня в чувство. Все это время Персик не отходила от меня ни на шаг, но уже вела себя более спокойно, будто она, если и не видела мои прыжки во времени, то, во всяком случае, очень тонко чувствовала мое физическое состояние. Прошло 3 часа. 180 минут ложного спокойствия, в которой я решал, что мне делать дальше. Все это время здравый смысл сражался с голодным фанатичным расчетом ученого, для которого правильные выводы дороже собственного здоровья. Я ушел с балкона, удобно и, главное, надежно расположился на диване. Окна я зашторил и закрыл, чтобы минимизировать стресс от временного перехода. Я чувствовал себя старой вазой, склеенной после фатального падения о каменный пол. Тошнота ушла на третьестепенный план. Головокружение ощущалось как слабая качка, а слабость стала словно постоянной моей спутницей. Я надеялся, что трехчасовая пауза снизит остроту и силу возвратного удара. Момо жалобно смотрела на меня. Она словно понимала, что хозяин снова поднесет спичку к Бигфордову шнуру, и это принятие убивало меня сильнее любых негативных последствий. Очередной щелчок. В этот раз приглушенный, какой-то далекий. Воздух вокруг словно устало вздохнул, в глазах поплыла легкая дымка. Отсчет времени пошел, я медленно привстал и направился к окну. Жизнь шла своим чередом, а я смотрел на мир сверху вниз и отсчитывал оставшиеся минуты. В этот раз я решил дождаться полного обнуления лимита, чем бы оно для меня ни закончилось. Свет в этот раз не погас полностью, все вокруг погрузилось в полумрак. Но иногда картинка становилась ярче, всполохами, словно единственным источником света была свеча, пламя которой колебалось на сквозняке. Звуки тоже не исчезли, но отдалились, словно доносились со дна глубокого колодца. Мое тело не бросило, как в предыдущие разы, словно силой приложили. Вовсе нет. Меня словно аккуратно переместили на то же место, но в то же время я явственно ощущал пустоту внутри себя. Как будто все мое нутро выскребли, оставив пустую оболочку. Сквозь странное ледяное безразличие я смотрел на чистый лист блокнота и думал, что написать в этот раз. Тошноты вроде не было, только давящая тяжесть под ложечкой. Голова не кружилась, мир словно немного колыхался, как от легкого опьянения. Какими цифрами я могу это выразить? Не знаю. Да и это не столь важно. Слабость? Наверное, была, но не парализующая, как в прошлый раз. Это было скорее истощение, причем и физическое, и эмоциональное. Каждое движение заставляло задуматься не над вопросом «как», а над вопросом «зачем?». Крови не было, но зато я весь дрожал. Мелкая, неконтролируемая дрожь, как при лихорадке, вкупе с пронизывающим меня изнутри холодом, заставляли кутаться в одеяло, но я не ощущал от него никакого тепла. Кончики пальцев, губы — все это онемело, словно отмерла часть нервных окончаний. Неужели это устройство влияет не только на мое тело, но и на мою душу? Глава 11. Я впился взглядом в потолок, пытаясь оторвать спину от ковра, который казался сейчас единственным островком стабильности в этом безумном мире. Адски знакомый по вчерашнему тесту внутренний холод снова пульсировал где-то под ребрами, отдаваясь ледяными мурашками по коже даже сквозь теплую ткань пижамы. Я сглотнул комок тошноты, подкативший к горлу, просто от мысли о том, что надо вставать. Меня не отпускала дрожь. Мелкая, назойливая, как будто каждый нерв в теле отбивал свою собственную барабанную дробь. Я сжал кулаки, пытаясь усилием воли заставить мышцы замолчать, но пальцы отозвались тупым, противным онемением, будто их на час засунули в морозилку. «Энтропия, блин, вот тебе и расплата за воскресный трэш», — пронеслось в голове. Я чуть не застонал вслух от бессильной злости на себя, на часы, на всю эту чертову ситуацию, в которой был сам виноват. С большим трудом смог доползти до ванной. Я уперся ладонями в холодную керамику раковины и только так смог поднять голову. Зеркало выдало жестокую правду. Бледное, будто выстиранное лицо — с лихорадочным блеском в запавших глазах, которые смотрели на меня с невым вопросом. Какого черта? Синева под ними была такой густой, что казалось, это не тени, а настоящие фингалы после драки с самим хаосом. И тут же предательское тепло в нас